Глава третья. Каждый вторник у Елены обедали господин Рамбо и аббат Жуф. В первое время ее вдовства они насильно назывались к ней обедать из дружеского желания хоть раз в неделю нарушить ее уединение. Впоследствии эти обеды стали как бы законом. Гости приходили ровно в 7 часов, словно исполняя свою обязанность. И как они, так и хозяйка были одинаково довольны этими обедами. В этот вторник Елена в ожидании своих гостей, пользуясь последними лучами света, шила что-то у окна в своей комнате. Здесь она проводила почти целые дни в безмятежной тишине. Городской шум не достигал до высот, на которых находился ее дом. Она любила эту обширную комнату с ее буржуазной роскошью, палисандровым шкафом и синей бархатной мебелью. В первые недели после устройства квартиры друзьями, без ее малейшего участия, она несколько тяготилась грубой роскошью, составлявшей в глазах Рамбо и аббата идеал искусства и комфорта. Но мало-помалу она стала чувствовать себя совершенно счастливой в этой обстановке, казавшейся ей столь же простой и надежной, как ее сердце. Тяжелые занавеси и темная мебель увеличивали спокойный характер жилища. Единственное развлечение, которое Елена позволяла себе во время длинных часов, проводимых за работой, заключалось в том, что она смотрела на обширный горизонт, на громадный Париж, расстилавший перед нею волнистое море своих крыш. Ее мирный и уединенный уголок находился на границе этой чудовищной столицы. «Мама, я ничего не вижу», — сказала Жанна, сидевшая подле матери на маленьком стуле. Бросив работу, она стала смотреть на Париж, утопавший в сумерках. Обыкновенно она была очень тиха. Мать почти насильно водила ее гулять в Булонский лес, исполняя тем предписание доктора Бодена. Кроме этой ежедневной прогулки, продолжавшейся около 2 часов, они были в Париже не более 3 раз в продолжение 1,5 лет. Нигде ребенок не был так счастлив, как в этой синей комнате. Жанна была так нервна, что Елене пришлось прекратить уроки музыки, которые она сама давала девочке. Даже отдаленные звуки шарманки расстраивали до слез впечатлительную Жанну. Она помогала матери шить белье для бедных детей, покровительствуемых аббатом Жувом. Уже совершенно стемнело, когда Розалия внесла лампу. Служанка была чрезвычайно торжественна. Вторничные обеды составляли единственное важное событие в однообразной жизни вдовы. «Наши гости, кажется, не будут сегодня», — сказала она. «Еще без 7:15». — отвечала Елена, смотря на часы. — Они сейчас придут. Розалия поступила на место по рекомендации аббата Жува. Она была прислана из провинции на его попечение его старым товарищем, сельским патером, и он прямо со станции железной дороги отправил ее на место, так что она не знала еще ни одного камня в мостовой Париже. Она была небольшого роста, полная, с круглым лицом, черными жесткими волосами, приплюснутым носом и красными губами. Она славилась соусами, которым научилась в доме сельского патера от его кухарки, своей крестной матери. «А вот и господин Рамбо!» — воскликнула Розалия и поспешила отворить дверь, прежде чем гость позвонил. Рамбо был настоящий провинциальный нотариус, большого роста, широкоплечий, с добрым лицом. Ему было 45 лет, он был сед, но большие голубые глаза сверкали наивной нежностью ребенка. «А вот и господин аббат, все гости в сборе», — прибавила Розалия, снова отворяя дверь. Рамбо молча пожал руку Елены и уселся в кресло с улыбкой человека, чувствующего себя как дома. Жанна бросилась на шею к аббату. «Здравствуйте, милый друг!» — воскликнула она. «Я была очень нездорова». «Нездорова? Бедняжка!» Оба гостя выразили свое сочувствие, особенно аббат, маленький сухощавый человек с большой головой в растрепанной одежде и с замечательно добрыми мягкими глазами. Жанна освободилась из объятий аббата и протянула одну руку ему, а другую — Рамбо. Оба они впились в нее беспокойными взорами, и Елена должна была рассказать подробно о болезни ребенка. Аббат едва не рассердился, что за ним не послали, и с глубоким интересом спросил. «По крайней мере, теперь все прошло, и припадки более не повторялись?» «Вы ее любите больше меня», — отвечала Елена с улыбкой. «И опять меня напугаете. Нет, она более не страдала. Только голова у нее тяжела, и долго болели конечности. Но мы примем против этого энергические меры». «Кушать подано», — сказала служанка. В столовой мебель была красного дерева. Стол, буфет и 8 стульев. Розалия опустила красные репсовые занавеси. Висячая белая фарфоровая лампа бросала матовый свет на обеденный стол с симметрично расставленными тарелками и с суповой чашкой, из которой валил пар. Каждый вторник за обедом происходили одни и те же разговоры. Но на этот раз, естественно, более всего говорили о докторе де Берле. Аббат отзывался о нем с большой похвалой, хотя доктор был далеко не набожен. По словам аббата, де Берль был благороднейший человек, прекрасный отец и отличный муж. Что же касается госпожи де Берль, то и она отличная женщина, несмотря на несколько легкомысленные манеры вследствие странного парижского воспитания. Вообще, де Берли — редкое семейство. Елена была очень рада слышать такой отзыв, вполне соответствовавший ее собственному впечатлению. К тому же она могла теперь спокойно поддерживать это знакомство, сначала пугавшее ее. «Вы ведете слишком уединенную жизнь», — заметил аббат. «Конечно», — прибавил Рамбо. Елена со спокойной улыбкой отвечала, что ей довольно таких двух друзей, как они, и что она боится новых знакомств. Когда пробило 10 часов, гости взялись за шляпы. Жанна по обыкновению заснула на кресле. Убедившись, что она спит спокойно, гости вышли из комнаты на цыпочках. «До вторника», — произнес в передний Рамбо. «Я вам забыл сообщить», — сказал аббат, — «что госпожа Фитю нездорова. Вы навестили бы ее? «Я пойду завтра», — отвечала Елена. Аббат охотно посылал ее к своим бедным. На другой день Елена вышла из дома одна. Она перестала брать с собой Жанну с тех пор, как девочка, возвратясь после посещения старика, разбитого параличом, 2 дня была в лихорадке. Елена, пройдя улицу Винес, повернула в улицу Ренуар и спустилась по узкому крутому переулку, который с высоты Пасси ведет к набережной. В конце этого переулка, в старом полуразвалившемся доме, госпожа Фитю занимала крошечную комнатку на чердаке, освещенную круглым слуховым окном. Вся меблировка которой состояла из плохой кровати, хромого стола и стула с изорванным плетеным сиденьем. «О, моя добрая госпожа! Моя добрая госпожа!» — застонала она, увидев Елену. Старуха Фитю была женщина полная, с удутловатым лицом. Она лежала на кровати, прикрывая свое тело одеялом в лохмотьях. У нее были маленькие живые глаза и плаксивый голос, раздававшийся неустанно. «О, добрая госпожа, как я вам благодарна!» — говорила она с каким-то шумным смирением. «О, я ужасно страдаю. Точно собаки рвут на части мой бедный бок. Я уверена, что в животе у меня сидит какой-то зверь. Вот тут, вот тут. Ах, ах. Уже 2 дня боль не перестает ни на секунду. Боже мой, неужели можно страдать так долго? Благодарю вас, добрая госпожа. Вы не забывайте бедных, и это вам зачтется». Елена села. Потом, заметив на столе горшок с горячим отваром какой-то травы, она налила чашку и подала больной. Кроме того, на столе лежали фунт сахару и 2 лимона. «У вас кто-то был?» — спросила она. «Да, маленькая дама, но она ничего не понимает. Она не знает, что мне нужно. Ах, если бы у меня был кусок говядины, соседка сварила бы мне бульон. Ой, ой! Как стреляет в бок. О, кажется, бульон мне помог бы». И, несмотря на терзавшие ее страдания, она зорко следила глазами за Еленой, которая, пошарив рукой в кармане, положила на стол 10-франковую монету. Не успела она увидать деньги, как немедленно протянула руку, и деньги исчезли. Хотя она не переставала стонать. «Боже мой, это не может так продолжаться. Вероятно, наступил кризис. Благодарю вас, добрая госпожа. Бог вам за это воздаст. Я буду за вас молиться. По всему телу у меня пробегает дрожь. Аббат мне сказал, что вы придете. Только вы одна умеете делать добрые дела. Я куплю себе говядины. Ох, ох! Боль опускается в ноги. Помогите мне. Я сама не могу». Она хотела повернуться. Елена сняла перчатки. Взяв за плечи больную, она переложила ее на другой бок. В эту минуту дверь отворилась, и вошел доктор де Берль. Елена так удивилась, что невольно вспыхнула. «Это доктор», — сказала старуха. «Вы оба очень добры ко мне. Да благословит вас Господь!» Доктор молча поклонился Елене. Больная со времени его прихода стонала уже не так сильно, а как-то по-детски ныла с присвистом. Заметив, что доктор и добрая госпожа были знакомы между собою, она не спускала с них глаз. По напряжению морщин на ее лбу ясно было видно, что в голове ее происходила умственная работа. Доктор предложил ей несколько вопросов и послушал ее правый бок. Потом, обернувшись к Елене, он сказал вполголоса: «У нее страдание печени. Она поправится через несколько дней». И, оторвав листок из своей памятной книжки, он написал несколько слов: «Пошлите с этим рецептом в аптеку в улице Пасси», — сказал он, нагибаясь к больной, «и принимайте микстуру каждые 2 часа по столовой ложке». Старуха рассыпалась в благодарностях. Елена не покидала своего места на стуле подле кровати. Доктор медлил уйти, но вдруг глаза их встретились. Он молча поклонился и, из приличия, вышел первый. Не успела дверь затвориться за ним, как больная начала снова громко стонать. «Ох, ох, какой славный доктор! Только поможет ли мне его лекарство? Лучше мне выпить отвару одуванчиков с салом. Это отлично помогает против водяной. Ох, ох! Вы можете гордиться знакомством с таким человеком. Вы, верно, его знаете уже давно. Боже мой, как мучит меня жажда! У меня горят все внутренности. Он женат, не правда ли? Такой человек вполне достоин хорошей жены и прекрасных детей. Ах, как приятно, что хорошие люди узнают друг друга». Елена встала и подала ей пить. «Ну, прощайте, госпожа Фитю», — сказала она. «До завтра». «Да-да, как вы добры. Ох, кажется, мне было бы легче в чистой рубашке, а это разорвано пополам. Ну, Бог с вами. Он воздаст вам за все. Войдя на следующий день в комнату больной, Елена уже застала там доктора де Берле. Он писал рецепт, а старуха болтала без умолку своим плаксивым голосом. «Ах, у меня, доктор, в боку свинец, я уверена, фунтов во 100. Вот почему я не могу повернуться. Ах, это вы, добрая госпожа!» Продолжала она, увидав Елену. «Я говорила доктору, она придет, она непременно придет. Если бы даже камни падали с неба. Она ангел, она святая, а хороша, так хороша, что хоть становись перед ней на колени. Добрая госпожа, мне все хуже. У меня в боку свинец. Я доктору рассказала все, что вы для меня делаете. Сам император не может быть великодушнее. Ах, только злой человек может не любить вас». Пока она говорила это, метаясь на постели и прищуривая глаза, доктор улыбался. А Елена чувствовала себя как-то неловко. «Госпожа Фитю», — сказала она, — «я принесла вам белье. «Благодарю вас, Бог вам воздаст. Вот и этот господин такой же добрый, как вы. Он помогает бедным более всех в околотке. Вы не знаете, что он 4 месяца лечит меня даром и приносит лекарства, бульон, вино? Мало таких добрых богачей. Это настоящий земной ангел. Ох, ох, как мне тяжело!» В свою очередь доктор смутился. Он встал и подал стул Елене, но она отказалась, хотя пришла с намерением посидеть 15 минут. «Благодарю вас», — сказала она, — «мне некогда». Между тем больная протянула руку и спрятала под постель узел с бельем. Потом она приподнялась и сказала, смотря пристально на обоих посетителей: «Какая вы прекрасная пара! Вы не обижайтесь, это правда. Добрые, хорошие люди всегда походят друг на друга. Кто видел одного, знает и другого. Вы как бы созданы друг для друга». «Ох, ох, поверните меня!» «Прощайте, госпожа Фитю», — сказала Елена. «Я не думаю, чтобы завтра мне удалось прийти к вам». Однако на другой день она явилась снова около того же времени. Больная спала. Проснувшись и узнав Елену, она сказала: «Он только что был. Право, я не знаю, что он мне дал, но я заснула, как мертвая. Мы говорили с ним о вас. Он спрашивал, всегда ли вы такая грустная или бываете иногда повеселее. Вот добрый человек». Она говорила тихо, точно стараясь прочесть на лице Елены, какое впечатление производили ее слова. Но, вероятно, ей показалось, что добрая госпожа была недовольна, и потому она с поспешностью бедного, жаждущего угодить богатому, тотчас переменила разговор. «Ох, ох, я все сплю. Уж не отравили ли меня? У нас по соседству умерла одна женщина, которую отравил аптекарь, отпустив не то лекарство, какое следовало». Елена осталась на этот раз около получаса у больной и терпеливо слушала ее рассказы о Нормандии, где она родилась и где пьют такое славное парное молоко. «А давно вы знаете доктора?» — спросила Елена небрежно. Старуха, лежавшая на спине, полуоткрыла глаза и потом тотчас их закрыла. «Да», — отвечала она почти шепотом. «Его отец лечил меня еще до 1848 года. Он приходил иногда с сыном. Мне говорили, что старик был святой человек». «Да, да, хотя немного ветреный. Сын гораздо лучше. И потом, какая у него бархатная рука. Так приятно, когда он дотрагивается до тела. Наступило молчание. «Я советую вам слушаться его», — сказала Елена. «Он отличный доктор. Он спас мою дочь». «Неужели?» — воскликнула больная, оживляясь. «Он у соседей также воскресил маленького мальчика, которого считали умершим. О, такого доктора не скоро найдешь. Нечего сказать. У меня рука счастливая. Мои покровители — все самые лучшие люди. Зато я и благодарю Бога и молю Его ежедневно о вас обоих. Да благословит вас Господь, да исполнит все ваши желания, да ниспошлет на вас свои щедроты и да уготовает вам место злачное в раю». Она приподнялась и, простирая руки к небу, как бы молила его осенить своими милостями добрых людей. Елена слушала ее молча, с улыбкою. Смиренная льстивая речь старухи как-то странно убаюкивала ее, и она невольно поддалась нежному влиянию ее ласковых слов. Уходя, она обещала принести платье и чепчик, когда больная выздоровеет. Всю неделю Елена ухаживала за старухой Фитю. Эти ежедневные посещения нищенской трущобы стали для нее приятной, почти необходимой привычкой. Особенно ей нравился узкий проход, так называемый «водяной», по которому пролегала самая близкая дорога к госпоже Фитю, и где всегда было тихо, прохладно, чисто, так как в дождливые дни бурные потоки низвергались по нему с высот Тракадера. Остановившись на вершине уединенного, пустынного, известного только местным жителям прохода, опускавшегося вниз лестницей, она ощущала какое-то странное чувство. Потом, собравшись силами и пройдя сквозь тоннель под домом, замыкающим улицу Ренуар, она медленно спускалась по 7 громадным ступеням, вдоль которых извивалось русло ручья, занимавшее половину прохода. С обеих сторон тянулись каменные заборы последних садов, покрытые серым мхом, а над ними виднелись тяжелые ветви деревьев и вьющийся плющ. Сквозь всю эту густую листву едва проглядывало небо, и самый свет принимал нежно-зеленый оттенок. На полдороги она останавливалась, чтобы перевести дыхание, смотрела с любопытством на висевший тут фонарь или прислушивалась к детскому смеху за калитками, которых она никогда не видывала отворенными. Иногда тихо взбиралась наверх бедная старуха, придерживаясь рукою за черные лоснящиеся железные перила, или с шумом сбегала ватага смеющихся детей. Но чаще всего она не встречала никого в этом пустынном проходе, который походил на тенистую тропинку в лесной чаще. Очутившись, наконец, внизу, она оборачивалась, поднимала глаза, и ей становилось страшно смотреть на крутизну, с которой она только что спустилась. Она входила к старухе Фитю еще под впечатлением мирного свежего закоулка. Эта нищенская трущоба уже не отталкивала ее. Она была в ней как дома, отворяла слуховое окно для воздуха, передвигала стол, если он мешал ей. Выбеленные стены, белый пол и изломанная мебель напоминали ей юношеские грезы о простой, бедной жизни. Но более всего прельщало ее гуманное чувство сострадания, которое овладевало ею в этой нежной среде, где она являлась сестрой милосердия и ангелом-утешителем. Мало-помалу она привыкла ожидать с нетерпением доктора де Берля. Она спрашивала его о здоровье госпожи Фитю, а потом несколько минут они разговаривали о различных предметах, смотря друг другу в лицо. Невольно между ними установилась приятная короткость. Они с удивлением открывали, что имели одинаковые вкусы, и часто понимали друг друга, не открывая рта. Сердца их были переполнены одним всепоглощающим чувством человеколюбия. Эта неожиданная симпатия, возникшая вне всяких светских условий, была несказанно отрадна Елене. Она сначала боялась доктора, и в его гостиной долго сохранила бы холодность, присущую ее застенчивой подозрительной натуре. Но здесь они находились вдали от всего мира, делили между собой единственный стул и были счастливы в этой бедной обстановке, соединявшей их общими узами сострадания. В конце недели они знали друг друга так хорошо, как будто жили вместе целые годы. Трущоба бедной старухи казалась им лучезарным храмом. Однако старуха поправлялась очень медленно. Доктора это удивляло, и он упрекал ее в изнеженности, когда она продолжала уверять его, что у нее ноги налиты свинцом. Она по-прежнему большую частью лежала на спине, закрыв глаза, точно не желая мешать своим посетителям. Однажды она даже прикинулась спящей, но из-под полузакрытых век зорко следила за ними. Наконец, ей все же пришлось встать с постели. На другой день Елена принесла обещанный чепчик и платье. Дождавшись доктора, старуха вдруг воскликнула. «Боже мой, я и забыла, что соседка просила меня посмотреть за ее очагом». Она вышла из комнаты и, затворив за собой дверь, оставила их наедине. Они продолжали разговаривать, не подозревая, что дверь была затворена. Доктор уговаривал Елену приходить с дочерью к нему в сад. «Моя жена, — прибавил он, — еще в долгу у вас своим визитом, и при свидании повторит мое приглашение. Это было бы очень полезно вашей дочери. Я не отказываюсь, но и не требую торжественного посольства с приглашением», — отвечала Елена, смеясь. «Я боюсь только обеспокоить вас. Впрочем, мы увидим». «Куда она пропала?» — спросил доктор. «Уже прошло четверть часа». Теперь только Елена заметила, что дверь была затворена. Сначала это не поразило ее, и она продолжала говорить в самых лестных выражениях о госпоже де Берль. Но, видя, что доктор постоянно оборачивается и смотрит на дверь, она почувствовала невольное смущение. «Странно, что она не возвращается», — сказала в свою очередь молодая женщина. Наступило молчание. Разговор не клеился. Елена, не зная, что делать, отворила слуховое окно. Оба они избегали смотреть друг на друга. Они были одни, скрытые от всех взоров, и только небо смотрело на них сквозь узкое круглое отверстие. Сначала со двора доносился детский хохот, но потом замерли и эти звуки. Мертвая тишина царила на этом уединенном чердаке. Им обоим было очень неловко. Наконец, Елена пристально взглянула на доктора. «У меня много визитов», — сказал он немедленно. «Я уйду, не дожидаясь ее возвращения». И он удалился. Елена села на стул. Через минуту явилась старушка Фитю и забросала ее словами. «Ох, ох, я едва дотащилась. А он ушел, мой добрый господин. Конечно, здесь сидеть неудобно, и вы оба добры, как ангелы, что приходите навещать меня. Бог вам воздаст за все. Ноги у меня так отяжелели, что я должна была присесть на ступеньку. А о вас я совершенно забыла. Вы были так тихи. Сюда надо бы несколько стульев и хоть одно кресло. Мой тюфяк такой ужасный. Мне право стыдно вас. Вы знаете, что здесь все вам принадлежит и что я пойду за вас в огонь. Богу это известно. Я часто молюсь. Ох, Господи, пошли моему доброму господину и моей доброй госпоже всего, чего они желают. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Елена молча слушала и чувствовала себя неловко. Одутловатое лицо старухи пугало ее, и в первый раз грязная нищета этой трущобы, спёртый воздух и все мрачные стороны бедности показались ей отвратительными. Она немедленно удалилась. Даже благословение старухи звучало в ее ушах чем-то оскорбительным. На возвратном пути ее ожидала новая неприятность в любимом водяном проходе. Посреди этого узкого закоулка в правой стене было отверстие, ограждённое решёткой. Вероятно, старинный заброшенный колодец. В последние два дня, проходя мимо, Елена слышала из глубины отверстия жалобное мяуканье кошки. Теперь эти звуки стали раздирающими. И сердце молодой женщины содрогнулось при мысли, не умирала ли от голода кошка, брошенная в колодец. Она долго не могла решиться пройти по этому месту из боязни услыхать смертельную агонию бедного животного. Этот день был вторник. В 7 часов, когда Елена сидела за работой, раздался обычный звонок. «Сегодня первым пришел аббат», — сказала Розалия, отворяя дверь. «А вот и господин Рамбо». Обед прошел очень весело. Жанна была совершенно здорова, и гости, баловавшие ее, упросили мать дать ей немного ее любимого кушанья — салата, несмотря на запрещение доктора Бодена. Ободрённая этим снисхождением, Жанна после обеда бросилась на шею матери и нежно сказала: «Пожалуйста, мама, возьми меня с собой завтра к твоей больной старухе». Но аббат и Рамбо оба протестовали, говоря, что девочку нельзя водить к бедным. Она не умеет вести себя. В прошлый раз, возвратясь домой после такого посещения, она не спала ночь, плакала и даже упала в обморок. «Нет-нет», — отвечала она, — «я не буду более плакать». «Ты напрасно просишь, голубушка», — сказала Елена, целуя ее. «Старуха уже выздоровела, и я более к ней не пойду. Завтра я останусь целый день дома и не уйду от тебя.